Direct from Whole Beach. This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana. Жалко никого, ни тебя, ни меня, ни just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ. Йоу, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йоу. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим. Ваши гешефты, ваши чиксы, ваш гелд, ваши тачки. Все, take off, стоп, мать ваша. Motherfucking take over. Это не просто игра. Пока не поздно, как уличный пес. Ты чуешь носом красноперы, сели на хвост. По сводкам МВД особо опасный преступник. Мобильник отвечает, что абонент недоступен. Пока тебя не порешат, тебе надо решать. В России делать больше нечего, надо бежать. Будь осторожен сейчас, не маякуй корешам. Нет веры никому, но может быть есть еще шанс. Ты чуял западню, ты знал, что пакуют ребят. Пакуй манатки, брат, не то упакуют тебя. Легавые вышли на охоту, по пятам идут. И нужен факт, чтобы не приняли и там и тут. Ты встретишь завтрашнее утро вдали от МКАДа. Беги, ты знаешь стопудово, что валить надо. И там за океаном ты построишь новую жизнь. Пришел Russian boy, дядя Сэм, будешь жить. Смерть это тут, казано в стране, братва. Рублевка не Голливуд, тузы не Москва. Жизнь не водка, а Мальборо не Беломор. Все будет четко, надо лишь остаться целым. Смерть это тут, казано в стране, братва. Рублевка не Голливуд, тузы не Москва. Жизнь не водка, а Мальборо не Беломор. Все будет четко, надо лишь остаться целым. Свободный город, под свободным небом. Это город хлебный. Город хлебный. Они узнают, на что ты готов за доллар русский. И почему рулетку смерти называют русской. Russian boy готов играть за American dream. Немерен экшен, по-любому немерен экстрим. Все это плюс конкретный риск и еще помножим. На спецэффекты до сибирских морозов по коже. Пусть кто-то делает громкие дела как можно тише. Ты будешь делать то, что должен, ты должен выжить. И если заварить, то крутая будет каша. И скоро будет наше, будет наше. И станут ли тебя любить или ненавидеть. Ты русский парень, не прижмешь на тюле пятый сети. И там за океаном ты построишь новую жизнь. Пришел Russian boy, дядя Сэм, ну держись. Смерть не тут, казано в стране, братва. Рублевка не Голливуд, тузы не Москва. Жизнь не водка, а Мальборо не Беломор. Все будет четко, надо лишь остаться целым. Смерть не тут, казано в стране, братва. Рублевка не Голливуд, тузы не Москва. Жизнь не водка, а Мальборо не Беломор. Все будет четко, надо лишь остаться целым. Смерть не тут, казано в стране, братва. Рублевка не Голливуд, тузы не Москва. Жизнь не водка, а Мальборо не Беломор. Все будет четко, надо лишь остаться целым. I watch your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery? Все будет четко, надо лишь остаться целым. No. Is there something wrong with me? It's my weight, isn't it? No, you're great. Just the way you are. Erectile dysfunction is more common than you think. Especially due to the fatigue and alcohol abuse that often accompanies taking home a large, needy girl from the bar late at night. That's why there's Mollus. Don't let your penis let you down. Mollus overrides the dignity and disgust that often result from a sexual encounter with a desperate girl. So you can have the confidence and stamina to make an impression that lasts. Wow, that was incredible. Can I see you tomorrow? Yeah, listen, could you use the back door so my friends don't see you? Asshole! Ask your bartender about Mollus. Or order online from any number of disreputable Mexican pharmacists. Mollus is Vesuvius citrate and should be taken with alcohol. Mollus, respect be damned. Hey, everybody, you're listening to Vladivostok FM. Music from the East here in the West. which is why we called it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke. One day we'll run this country. Self-destruct system activated. В один прекрасный день. И эта страна будет наша. Вы слушаете радио Владивосток FM. Если ты захочешь обо мне сейчас узнать, я буду рядом с тобой. Может, слишком поздно, может, рано опоздать или бежать за тобой. А тебе все мысли, а тебе... Если ты захочешь обо мне сейчас забыть, мне будет плохо одной. Все же невозможно так отчаянно любить, но я хочу быть с тобой. А тебе все мысли, а тебе все слезы. Тебя все песни до последнего дня. Может быть, не поздно, может быть, не вместе, может быть, может быть. А теперь... to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon. Weasel News. Weasel News, where the double homicide of the day is always brought to you by The Horn. Bring out the beast. A drug scandal in the finance industry today. The entire trading desk of top investment bank Schlumberg and Sachs tested positive in random drug tests last week. Experts say that the stockbrokers and hedge funders are especially prone to addiction, as they are soulless, boring dorks who should get out more. In the Exchange District, Mike Whiteley, Weasel News. In tech news, at first glance you would think residents of Liberty City are praying, but what they're really praying to is the bittersweet email device. The handheld device that delivers emails instantly recently topped 30 million units sold as America heads into a future of never being away from work and never paying attention to their spouses. Some wives report that bittersweet users are constantly sending email, even during cunnilingus. Calista Brown, Weasel News. This is Weasel News. Music from the homeland! Ah! Oh, you Mother Russia! Mama's music in Liberty City. It's Vladivostok FM.

feet and the whip fool you. We take radio very seriously here. Taxes to pay for free condoms in schools. He's against abstinence and pro underage sex. In 1968, John Hunter didn't go to Vietnam when his country needed him. But now, John Hunter sure likes to go to Vietnam and Cambodia on single men bachelor trips. He campaigned against repealing the amendments to our Constitution that prevent the president from tracking terrorists. Michael Graves changes his mind more often than he changes his underwear, which is strange for a man rumored to be incontinent. Tell Michael Graves to get his hand out of your pocket and off your children's ass. Vote John Hunter for governor. It's just like home. Just like home. The women take advantage of you. And the police spy on you. Vladivostok FM. Hey, go ahead, Ruslan! Your DJ Wild Diva, just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. You're the police only only one foot. Ням-ням-ням. Ты спишь, наверное, мне интересно, с кем. Я знаю правду и не скажу, зачем. В разгаре лета найти и потерять. Нет, мы не сможем смеяться и кричать. The former Eastern Bloc and Eternator, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City. Hey! You're listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss Carpet and Borscht, Sir, Vareniki, Smetana. I wanna send greets to my mom and village. Стоп, машин, спокойно я приехала без руля, и в голове с помехами я иду домой. Шаг, шаг, шаг, опять попала в темное третий раз, обманута по полной я уже тобой. Не прощу. И едет голова. Schweine. Oh oh, eins, zwei, drei, schicke, schicke Schweine. Eins, zwei, drei, schicke, schicke Schweine. Oh oh, eins, zwei, drei, schicke, schicke Schweine. To be fat and afraid. А что это за парень, о котором трески 40? Вышел в ринг, готовый растереть любого в пыль и пор. Все говорят, он молод, его кулак молот. На то и сколот, он давно для драки ищет повод. Наводит страху на бойцов, парнишка свой в рубаху. Бьет маху, пух и прах, те, кто метит ниже паху. Он вышел ростом и весит бодрых 90. И с ног его ребята сбиться в роста непрост. Размах хлесткий, удар жесткий. Так тоже он, что там еще за новый чемпион? Предморожен, тот, о котором все вдруг говорят вокруг. Выйти в ринге, показать, что он точно крут. С виду борс, значит тот еще у парня ворс. Разведка джебом в корпус, сразу виден стиль и форс. Не знает лишних движений, он без сомнений гений. Быстрее тени достает до солнышка. Сила, бойцовая шальная жила. Бьется бей круг, вдруг хуп, острый будто шило. Газеты пишут, злой агрессивен, примитивен. Однако интерес у парня вполне спортивен. Не для забавы ради, не ради миллионов. Парнишка безымянный вырубает чемпионов. Он тот, кто из года в год жал свой пост, чтобы взять джекпот. И вот он сейчас проводит апперкот. But we learn a lot from American radio. Commercials are the most important. Yeah. what do you use your Flisa card for? I use my Flisa card to lay out enormous lines of chop. I wore it out and they sent me a new one. From drug dealers to terminating pregnancies to trannies, it all takes Flisa. Flisa, it's time to start paying. Для восточных европейцев Liberty City. Владивосток FM. Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей. Так издеваться нельзя, и я начну скоро быть. А ты не слышишь меня и продолжаешь ходить. Я ничего не хочу, хочу лишь только тебя. Моя гитара в пыли, три месяца и три дня. Я обору телефон, я потеряю ключи, но вся тебя никуда, и если хочешь, кричи. Раздеваться нету смысла, все случится очень быстро. Все завертело, все ты меня совсем не слышишь. От любви быстрее дышишь. Все сердце в решето. Не знаю, кто из нас верь. Наверное, раньше был я. Но я не знаю теперь, ты пожираешь меня. И мое тело горит вполне понятным огнем. А ты все делаешь вид, как будто ты ни при чем. Я ничего не хочу, хочу лишь только тебя. Моя гитара в пыли, три месяца и три дня. Я оборву телефон, я потеряю ключи. Но вся теперь никуда, и если хочешь, кричи. Yeah. suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This is especially true with sex. Wow. Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM! Легли на дно, мы зажгли огни. Во вселенной только мы одни. Гни свою линию, гни свою линию, гни свою линию. Звезды, все так сложно, все так просто. Мы ушли в открытый космос. В этом мире больше нечего ловить. Отогни свою линию, гни свою линию. Гни свою линию, горят огни. Для восточной Европы.